Неудобство, каким подвергаешься, преследуя вечером хорошенькую женщину. Грингуар пошел наугад вслед за цыганкой. Он видел, как она со своей козочкой направилась по улице Ножовщиков и тоже свернул туда. «Почему бы и нет?» — подумал он. Грингуар, искушенный философ парижских улиц, заметил, что мечтательное настроение чаще всего приходит, когда преследуешь хорошенькую женщину, не зная, куда она держит путь. В этом добровольном отречении от своей свободной воли, в этом подчинении своей прихоти прихоти другого, который об этом даже не подозревает, таится смесь фантастической независимости и слепого подчинения, нечто среднее между рабством и свободою. И это пленяло Грингуара, наделенного крайне неустойчивым, нерешительным и сложным умом, который совмещал все крайности, беспрестанно колебался между всеми человеческими склонностями и подавлял одну при помощи другой. Он охотно сравнивал себя с гробом Магомета, который притягивается двумя магнитами в противоположные стороны и вечно колеблется между высью и бездной, между небесами и мостовой, между падением и взлетом, между зенитом и надиром. Если бы Грингуар жил в наше время, какое почетное место занял бы он между классиками и романтиками. Но он не был первобытным человеком и не мог бы прожить 300 лет, а жаль. Его отсутствие создает пустоту, которая особенно сильно ощущается именно в наши дни. Одним словом, человек, не знающий, где ему переночевать, охотно следует за прохожими, особенно за женщинами, а Грингуар был большим любителем такого рода приключений. И так он задумчиво брел за девушкой, а та, видя, что горожане расходятся по домам, и что таверны, единственные торговые заведения, открытые в этот день, запираются, ускоряла шаг и торопила свою козочку. «Есть же у нее какой-нибудь кров», — думал Грингуар, «а у цыганок доброе сердце. Кто знает». Многоточие, которое он мысленно поставил после этого вопроса, таило в себе некую соблазнительную мысль. Время от времени, проходя мимо горожан, запиравших за собой двери, он улавливал долетавшие до него обрывки разговоров, которые разбивали цепь его веселых предположений. Вот встретились на улице два старика. «Знаете, мэтр Тибо Ферникль, а ведь холодно». Грингуар знал об этом с самого начала зимы. «Еще как холодно, мэтр Бонифаций Дизом. Видно, нам опять предстоит такая же лютая зима, как 3 года назад, в 80-м году, когда вязанка дров стоила 8 солей. Это, мэтр Тибо, пустяки по сравнению с зимой 1407 года, когда морозы продолжались с самого мартыного дня и до сретения, да такие крепкие, что у секретаря судебной палаты через каждые 3 слова замерзали на перо чернила. Из-за этого нельзя было вести протокол. Поодаль, стоя с зажженными свечами, потрескивавшими от тумана, у открытых окон, переговариваясь, 2 соседки. «Вам госпожа Лабудрак рассказывал супруг о несчастном случае?» «Нет, госпожа Тюркан. А что такое?» «Лошадь господина нотариуса Шатле Жиля Годена испугалась фламандцев с их свитой и сбила с ног Филиппа Аврилла, который живет при монастыре целестинцев». «Да что вы! Истинная правда! Лошадь горожанина! Слыханное ли это дело? Добро бы кавалерийская лошадь!» Оба окна захлопнулись, но нить мыслей Грингуара была оборвана. К счастью, он вскоре нашел и без труда связал ее концы благодаря цыганке и Джали, которые по-прежнему шли впереди него. Его восхищали крошечные ножки, изящные формы, Грациозные движения этих двух хрупких, нежных и прелестных созданий, почти сливавшихся в его воображении. Своим взаимопониманием и дружбой они напоминали ему девушек, а легкостью, подвижностью и проворством — козочек. Между тем улицы с каждой минутой становились темнее и безлюднее. Давно прозвучал сигнал гасить огни, и теперь лишь изредка попадался на улице прохожий или мелькал в окне огонек. Грингуар, следуя за цыганкой, попал в запутанный лабиринт переулков, перекрестков и глухих тупиков, расположенных вокруг старинного кладбища невинных и похожих на запутанный кошкой клубок. «Этим улицам не хватает логики», — подумал Грингуар, сбитый с толку бесчисленными поворотами, приводившими его на то же место. Девушке, очевидно, хорошо была знакома эта дорога, и она двигалась уверенно, все больше ускоряя шаг. Грингуар, вероятно, заблудился бы окончательно, если бы не различил на повороте восьмигранного позорного столба на рыночной площади, сквозная верхушка которого резко выделялась своей темной резьбой на фоне еще светившегося окна одного из домов улицы Верделе. Девушка давно уже заметила, что ее кто-то преследует. Она то и дело с беспокойством оглядывалась, один раз даже внезапно приостановилась, чтобы, воспользовавшись лучом света, падавшим из полуотворенной двери булочной, зорко оглядеть Грингуара с головы до ног. После этого осмотра она сделала знакомую ему гримаску и продолжала свой путь. Эта милая гримаска заставила Грингуара призадуматься. Она таила в себе насмешку и презрение. Понурив голову, пересчитывая булыжники мостовой, он снова пошел за девушкой, но уже на некотором расстоянии от нее. На одной извилистой уличке он потерял ее из виду, и в ту же минуту до него донесся ее пронзительный крик. Он пошел быстрее. Улица тонула во мраке, однако горевший на углу за чугунной решеткой у подножия статуи Пречистой Девы фитиль из пакли, пропитанной маслом, дал возможность Грингуару разглядеть цыганку, которая отбивалась от двух мужчин, пытавшихся зажать ей рот. Бедная перепуганная козочка, наставив на них рожки, жалобно блеяла. «Стража, сюда!» — крикнул Грингуар и бросился вперед. Один из державших девушку мужчин обернулся, и он увидел страшное лицо Квазимода. Грингуар не обратился в бегство, но и не сделал ни шагу вперед. Квазимода приблизился к нему и одним ударом наотмашь, заставив его отлететь на 4 шага и упасть на мостовую, скрылся во мраке, унося девушку, повисшую на его плече, словно шелковый шарф. Его спутник последовал за ним, а бедная козочка с жалобным блеянием побежала сзади. «Помогите! Помогите!» — кричала несчастная цыганка. «Стойте, негодяи! Отпустите эту девку!» — раздался громовой голос, и из-за угла соседней улицы внезапно появился всадник. Это был вооруженный до зубов начальник королевских стрелков, державший саблю наголо. Вырвав цыганку из рук ошеломленного Квазимода, он перебросил ее поперек седла, и в ту самую минуту, когда опомнившийся от изумления ужасный горбун ринулся на него, чтобы отбить добычу, показалось человек 15 вооруженных палашами стрелков, ехавших следом за своим капитаном. То был небольшой отряд королевских стрелков, проверявший ночные дозоры по распоряжению парижского прево мессира Робера де Стутвиля. Квазимода обступили, схватили, скрутили веревками. Он рычал, бесновался, кусался. Будь это днем, один вид его искаженного гневом лица, ставшего от этого еще отвратительней, обратил бы в бегство весь отряд. Ночь лишила Квазимода самого страшного его оружия — уродства. Спутник Квазимода исчез во время свалки. Цыганка, грациозно выпрямившись на седле и положив руки на плечи молодого человека, несколько секунд пристально глядела на него, словно восхищенная его приятной внешностью и любезной помощью, какую он оказал ей. Она первая нарушила молчание и, придав своему нежному голосу еще больше нежности, спросила: «Как ваше имя, господин офицер?» «Капитан Феб де Шатопер, ваш покорный слуга, моя красавица», — приосанившись, ответил офицер. «Благодарю вас», — промолвила она. И пока Феб самодовольно покручивал свои усы, подстриженные по-бургундски, она, словно падающая стрела, соскользнула с лошади и исчезла быстрее молнии. «Дьявольщина!» — воскликнул Феб и приказал стянуть потуже ремни, которыми был связан Квазимодо. «Я предпочел бы оставить у себя девчонку». «Ничего не поделаешь, капитан», — заметил один из стрелков. «Пташка упорхнула, не топырь остался».